Эпизод номер 5. Гарпун для кита. Часть 8. Глава 30. Кит. Эвакуация. Привет, кит. Узнал? Да. Ты сейчас дома? А что? Если дома, быстро вставай на лыжи. Если нет, не возвращайся. За тобой только что выехали. Понял, спасибо. Не за что. Теперь мы квиты. Положил трубку и принялся ожидать, что будет дальше. А дальнейшее будущее не сулило ему ничего хорошего. Этим звонком он только что пустил под откос собственную карьеру, а может и всю оставшуюся жизнь. Среднестатистический гражданин, услыхав, что ему необходимо срочно и очень может быть навсегда покинуть собственную квартиру и податься в бега, для начала впадет в ступор, опустится или просто рухнет без сил на стул, диван, пол, унитаз, не нужно вычеркнуть. И минут на несколько выпадет из действительности. Потом вскочит и примется, попискивая, бестолково носиться по жилплощади, забрасывать в чемоданы и сумки первые попавшиеся на глаза вещи, утрамбовывать их ногами. Потом выбрасывать их оттуда и загружать вторые на глаза попавшие. В итоге покинет, если очень повезет, бывшее жилье, нагруженный, подобно вьючному животному, тем, без чего может запросто обойтись, и, позабыв в суматохе, деньги и документы. Человек по прозвищу Кит, и мы теперь будем его так называть, к среднестатистическим гражданам ни в коем случае не относился. Поэтому без лишней суеты и спешки он легко уложился минут в 10, даже на дорожку присел перед уходом. За это время он еще успел творчески поработать над собственной внешностью и подобрать соответствующий ей гардероб, а также избавиться от кое-каких, ставших ненужными бумаг. Он покинул дом через совершенно другой, выходящий не во двор, а на улицу подъезд, глянул на часы, старенькие, с треснутым стеклом, командирские, и удовлетворенно хмыкнул. Времени еще оставалось навалом. При желании он мог запросто вернуться во двор и, устроившись на лавочке, полюбоваться приездом за ним группы захвата и ее же отъездом во свояси без улова. И вот только делать всего этого кит не стал, потому что с молодости не страдал пристрастием к дешевым эффектам.